пенатый младенец, а над яслями стоит звезда. У изголовья Богоматери стоят волхвы и осел, а ниже, в левой стороне изображения, сидит в задумчивой позе Иосиф. Перед ним традиционная фигура старца в козлиной шкуре и с клюкой в руке. Справа — сцена омовения младенца, совершаемая старой женщиной и служанкой. Изображены едущие на конях волхвы в красных шапках, а на небе три ангела, один из которых несколько удален от других. На него и обратил свой взор пастух в круглой шапке и с посохом в руке. На время изготовления этого амофора относили и к IV, и к VII векам, приурочивая его то к I, то к VI Вселенским соборам. Этот драгоценнейший амофор, который приписывали святителю Николаю Чудотворцу, привез в XVII веке в Москву митрополит Никейский Григорий, а в дар царю Алексею Михайловичу. В грамоте патриарха Иерусалимского Паисия, писанной к русскому царю, а об амофоре сообщалось. Он показывал нам найденный в ризнице своей митрополии Никеи один ветхий священный амофор. Как значится в ризничной описи митрополии, он принадлежал святейшему патриарху Александрийскому Александру, присутствовавшему на соборе 318 святых отцев, где он сам возлагал его на себя и святые отцы. Позднее исследователь Успенский на основе палеографических признаков и характере иконографического изображения определил, что амофор мог быть лишь на VII Вселенском соборе, состоявшемся в 788 году. Примечание. Он, то есть митрополит Никейский Григорий. Из других священных одежд патриаршей ризницы можно выделить облачение святого Фотия, митрополита Московского. Ему принадлежат два сакоса, епитрахиль, поручи и парамонт искусной греческой работы. Эти облачения и по богатству украшений, и по искусству исполнения принадлежат к числу самых замечательных памятников священной древности. Большой сакос митрополита Фотия шит золотом и серебром, оболоченным по лазаревому атласу, а подол его весь унизан жемчугом. Изнутри сакос подложен вишневой тофтой, у него есть 10 колоколец, а мелкого жемчуга и сосчитать трудно. А большой сакос митрополита Фотия украшен изображениями праздников и ликами святых, которые вышиты шелками и золотом и унизаны жемчугом. Все изображения и надписи размещены на сакосе по плану и в определенном порядке, что придает ему вид самый благолепный. На одной стороне сакоса вышиты Благовещение Богоматери, распятие Господне, вход Господень в Иерусалим, положение во гроб, тайная вечеря, сошествие в ад, пророки Соломон, Давид, Исаия, Иеремия и другие, а также святые и мученики. Распятие Господне изображено на передней стороне сакоса, в кресте, с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом, погрудное изображение, святым сотником Лонгином и воином. Сверху кресту Иисуса Христа приникли два ангела, а в пещере у подножия креста изображена голова Адама. Между концами креста изображены пророки, а вверху креста Спаситель-отрок с открытыми глазами. За ним справа ангел с орудиями страданий. А внизу креста изображен гроб Господень с лежащим спеленатым телом Иисуса Христа. На плечах сакоса вышиты Спаситель, Богоматерь, Иоанн Богослов и ангелы. Святые изображены с подвижническими лицами, в которых выражается и святость, и богоугодная жизнь. К числу сокровищ патриаршей ризницы относится панагия митрополита Дионисия, сделанная из оникса, на котором было вырезано знамение Божией Матери. А внутри этой панагии находится частица святых мощей, а также частица животворящего древа и частица камня от гроба Господня. Митрополиту Дионисию принадлежала и другая панагия, тоже сделанная из оникса, на котором вырезано изображение Иоанна Листвичника. Между находящимися в панагии частями святых мощей лежит часть багряницы Спасителя и часть камня от горы Голгофы. Обе эти панагии были сделаны по повелению Ивана Грозного в память об убиенном им сыне. Золотая панагия митрополита Петра небольшая. В середину ее вставлен халцедон, на котором вырезан образ пророка Даниила. Около халцедона расположены 4 граната в золотых гнездах, а между ними 8 кофимских зерен. Сзади вырезан образ Богоматери Адигитрии с предвечным младенцем. Возглавие панагии сделано золотом с чернью, и в нем укреплен винис в золотом гнезде. На возглавии и на закрепах 5 жемчужин. Во время разграбления из резницы исчезла серебряная дарохранительница Малый Сион, 1486 год, украшенная драгоценными камнями. Исчезла и задняя доска гигантского клада печатного Евангелия. Этот оклад был в 1693 году подарен Успенскому собору Кремля царицей Настасией Кирилловной, матерью Петра I. Все поле оклада покрывали эмалевые украшения, алмазы и драгоценные камни, а фигуры евангелистов на лицевой стороне доски были вырезаны на крупных изумрудах. Трудно рассказать о всех священных реликвиях патриаршей ризницы, ведь она является богатейшей коллекцией предметов церковного убранства, а также предметов прикладного и декоративного искусства разных веков. В ней находилось церемониальное и келейное обиходное имущество русских патриархов и митрополитов, саккосы, амафоры, епитрахили, митры, панагии, кресты и другое облачение, а также ценнейшие и древнейшие вещи из ризниц кремлевских соборов. Были тут вещи, изготовленные по специальному заказу русских патриархов, а также подаренные им. Количество драгоценного металла и камней, пошедших на изготовление этих изделий, не поддавалось никакому исчислению, но намного значительней была художественная стоимость этих предметов. Оружейная коллекция Петра I. Петр I собирал оружие на протяжении всей своей жизни. Ему принадлежала одна из самых значительных оружейных коллекций мира. Она насчитывает 526 образцов охотничьего и строевого холодного и огнестрельного оружия, созданных как западноевропейскими и восточными мастерами, так и русскими оружейниками конца XVII начала XVIII веков. Образцы оружия, принадлежавшие русским вельможам, нередко после их смерти отходили в государственную казну, а потом передавались в оружейную палату. Петровское собрание, и это особенно важно, хранилось отдельно от государственной казны. При его жизни всегда, а после кончины царя тоже довольно определенное время. При жизни русского царя его оружие сначала хранилось в селе Преображенском под Москвой, а в 1736 году коллекцию привезли в Санкт-Петербург и разместили в бывшем доме царевича Алексея. Однако уже в 1737 году коллекция находилась в итальянском домике Екатерины I. В дальнейшем она хранилась в Раниенбауме, а в 1810 году была перевезена в оружейную палату Кремля. Петр I следил за всеми новшествами в оружейном деле. Особенно интересовался возможностями увеличить огнестрельность оружия. Задача эта решалась тремя путями. Увеличением количества стволов, заряжением с казенной части, что позволяло ускорять перезарядку, и созданием магазинных систем. Образцы оружейной коллекции Петра Великого во многом и отражают эти поиски. Ядро Петровского собрания составили не пышно украшенное парадное оружие, а типичные национальные образцы основных его видов и конструкций. Следует отметить, что царь-реформатор интересовался этим предметом не как любитель-коллекционер, а как государственный деятель, занятый организацией регулярной русской армии. Сам он любил повторять, что военное дело есть первое из мирских дел. Но хотя Петр I подбирал экспонаты своей коллекции с государственными целями, она, тем не менее, оставалась личным, уникальным собранием. Интерес к оружию у Петра I проявился очень рано. В 1675 году для братьев-царевичей, 9-летнего Ивана и 3-летнего Петра, были устроены потехи, царские забавы с использованием оружия. Согласно сохранившимся архивным записям, живописцу Ивану Безминову выдали 200 листов золота и 100 листов серебра для украшения булав, буздыханов, ножиков, шестоперов, чеканов, топоров, посольских и простых, молотков, пары пистолей и карабинов. Потом появились другие записи, а в 1682 году помазанный на царство 10-летний Петр впервые потребовал из оружейной палаты уже не игрушки или единичные образцы, а 50 пищалей винтованных, 100 завесных, крепостных, 50 карабинов, и к тем пищалям купить трещотки, затравки до 20 натрусок, пороховниц, корельчатых, и к ним шнуры, до пуль разных, статей 2 пуда. В каком именно году Петр I заложил основу собственного оружейного собрания, точно неизвестно. Большую часть его, 320 предметов, составляет ручное огнестрельное оружие западноевропейского и восточного производства, а в том числе образцы с различными механизмами воспламенения, фитильные, колесцовые и кремневые ружья и пистолеты. Фитильное и колесцовое оружие представлено в коллекции Петра I небольшим количеством образцов. И хотя фитильные мушкеты и карабины, колесцовые пистолеты и аркебузы еще состояли на вооружении многих европейских держав, разработка новых конструкций подобных механизмов во второй половине XVII века была уже почти завершена. Поэтому основное место в Петровской коллекции занимает оружие с кремневым замком. Потому что замок, использующий удар кремня по огниву, обладал лучшими боевыми качествами, был прост, удобен и надежен. Больше всего в коллекции русского царя образцов шведского оружия, в основном военного. Оно было очень просто оформлено, так как шведские мастера-оружейники уделяли внимание его прочности и надежности. А во время Северной войны оружейное производство Швеции было практически полностью сосредоточено на выпуске армейского строевого оружия. Естественно, что Петр I интересовался оружием противника, так как мастерство шведских оружейников находилось на очень высоком уровне. В строевом оружии они применяли нарезные стволы, оригинальные прицельные приспособления в виде трубок диоптров, различные усовершенствования кремневых замков и так далее. Среди образцов шведского оружия есть работы Даниэля Ролофа, стокгольмского мастера последней четверти XVII века. Он делал гладкоствольные ружья с замком с округлыми формами деталей и предохранителем в виде крюка у основания курка. А еще он применял широкий фузейный приклад без ящика для принадлежностей и толстостенный граненый ствол. Особенно интересны строевые винтовки, которые, скорее всего, поступили в собрание Петра I как трофеи после взятия Нарвы в 1704 году. Подобные образцы сохранились и в некоторых других оружейных коллекциях. Однако среди петровских есть два с надписями «Нарва», указывающие на место их изготовления. Причем одна из винтовок сделана известным мастером Классом. Для изготовления таких винтовок нарвские оружейники использовали доставленные из Швеции и других европейских стран нарезные стволы калибром не более 11 мм. Широко представлено в петровской коллекции и голландское оружие, созданное в таких крупных городах, как Амстердам, Утрехт, Маастрихт, а также оружие французское. А во второй половине XVII века Франция стала не только лидером оружейного дела в Европе, но и своего рода законодательницей художественных направлений в оформлении оружия. Самым известным из французских мастеров-оружейников был парижанин Шасто. Изготовленные им пистолеты и фузеи отличаются великолепным качеством и художественным вкусом. А мастер владел разнообразными техниками обработки металла и дерева. Например, очень необычна пара пистолетов, изготовленная Шасто. Стволы пистолетов с кремневыми замками круглые, а в казенной части они украшены оборонными орнаментами и изображением воина в античных одеждах в орнаментальном обрамлении. Рукояти пистолетов инкрустированы серебряной проволокой и фигурными серебряными пластинами. Приборы железные, с гравировкой и золочением. Набалдашники рукояти выполнены в виде золоченых литых оскаленных собачьих голов. Пышная резьба на цевье пистолетов словно вторит оборонному орнаменту высокого рельефа на казенной части ствола, а на гербовых щитках были изображены мужские и женские профили. А мастер Шасто в гравировке на небольших металлических деталях достиг подлинного совершенства. Кроме огнестрельного, в оружейное собрание Петра I ходили и образцы холодного оружия. В те времена были широко распространены разнообразные виды шпаг, сабель, кортиков и так далее. Одним из крупнейших в Европе центров по производству холодного оружия был немецкий город Золинген. На клинке одной из шпаг парадного образца есть надпись «Золинген 1703» и изображение двуглавого орла с вензелем Петра I. Сам клинок имеет довольно необычную форму. Он трехгранный, однолезвийный, с широким обухом на конце обоюдоострый. Поверхность клинка сплошь покрыта воронением и резными золочеными изображениями. На одной его стороне 8 аллегорических женских фигур, олицетворяющих основные христианские добродетели. На другой — правители, германские курфюрсты и императоры, с поясняющими надписями. Исследователи предполагают, что эту великолепную шпагу изготовили специально в подарок русскому царю. Петровский кубок. Весьма драгоценная золотая кружка, снаружи покрыта золотой финифтью и везде равномерно, как и крышка, обложена прекраснейшими каменьями или выпуклыми на разных драгоценных камнях головками, одинаковыми фигурами древними и новейшими. Из всей драгоценной кружки, говорят, король датский однажды за столом пил за здравие Петра Великого в Копенгагене, и потом оную бывшей с ним императрице Екатерине поднес в подарок для памяти. Так писал академик Якоб Штеллен в своих сказаниях о Петре Великом. В июле 1716 года в Копенгагене, во время второго заграничного путешествия Петра I, датский король Христиан VI действительно преподнес царственной чете из России роскошный дар — золотой кубок, усеянный множеством резных камней. После смерти Петра I этот кубок поступил в кунсткамеру, где его и увидел академик Штелин. Драгоценный кубок был описан и в